Теперь ее надежда была только на то, что у волшебника будет какое-то время, чтобы посмотреть на то, что она передала, иначе ей будет трудно вернуться к Сарану. Она никогда раньше не имела дела с высококлассными заклинателями. Однако Адиль теперь знала, что с первоклассными чародеями очень трудно иметь дело. Внутри лагеря, из-за исчезновения трех пиратов ночью, у пиратов появились признаки страха. Несмотря на то, что Саран приказал заблокировать новости, подчиненные все равно знали, что это что-то о плоскости тени. Для обычных людей сверхъестественные вещи были очень редки, и вещи через этот материальный плоскость были больше легенд. Плоскость тени была довольно странной для пиратов. Многие из них вообще не знали, что такое плоскость тени, поэтому они были напуганы. Знания о различных самолетах были очень далекой вещью, потому что, в дополнение к волшебникам и другим чародеям, многие люди должны были бы подождать, пока они будут близко к царству квазилегенд, прежде чем они наткнутся на другие самолеты. Знания Сарана о других самолетах также были очень ограничены. Он не исследовал многие другие самолеты, но был хорошо знаком с плоскостью теней. Это был основной план, соединяющий материальный мир. Как и духовный мир, он накладывался на материальный план. Они были похожи на два листа бумаги, которые были наложены друг на друга. Они примерно одинакового размера, но один находится сверху, а другой – снизу. Между ними есть небольшая разница. Плоскость теней принадлежала к полупроводниковой плоскости, которая содержала много полупроводниковых лифт-форм. Таким образом, она была больше связана с материальной плоскостью. Духовная сфера была бы энергетическим плоскостью, в которой было мало живых форм плоти и крови, многие из которых были одухотворены существованием, то есть полными энергетическими формами жизни. Духовное царство также гораздо больше было связано с царством мертвых. У многих волшебников были заклинания, которые позволяли душам входить в духовное царство. Некоторые даже могли непосредственно переходить в форму духа. Все эти заклинания были чем-то вроде астральной проекции. Материальный план, полупроводниковый план и энергетический план души были тремя основными слоями бумаги. Снаружи этих трех слоев находились другие плоскости мультиверса, и все они были окутаны бесконечным океаном звезд. Саран очень мало знал о путешествиях звезд, но он знал, что если и не легендарно, то это было суицидальное путешествие звезд. Большую часть времени астральная проекция использовалась для путешествий в другие звезды, вместо того, чтобы путешествовать с их физическими телами. Различные самолеты были очень опасны. Саран вернулся в зал. Пиратские головы вызывались им, а затем им поручались задания один за другим. Лицо Сарана совсем не изменилось, как будто то, что произошло прошлой ночью, было ничем. В качестве ядра лагеря, он должен быть так же стабилен, как гора Тай все время, так что люди внизу могут делать вещи в своей тарелке. Время прошло быстро. Порядок в лагере, казалось, были восстановлены, за исключением того, что была область, где никому не разрешается приближаться. Все остальное было почти так же, как и в прошлом. Рабы были заняты работой, в то время как пираты ускоряли строительство. Некоторые из захваченных вчера аборигенов уже начали работать, и для их охраны было больше охранников. Большой брат. В зале появилась маленькая фигурка Вивиан. Она, кажется, только что проснулась. Она подняла свою маленькую белую ручку и потерла угол глаз, спрашивая, что случилось, почему это место опечатано. Саран посмотрел на маленькую девочку, которая только что проснулась. На его лице появилась редкая улыбка, и он просто сказал, эта область связана с плоскостью тени. Прошлой ночью трое мужчин пропали без вести, и рано утром я нашел там трещину от тени. Внутри я увидел полную башню волшебника. Вивиан, как думаешь, сможешь ли ты войти в башню волшебников? Маленькая девочка обдумала слова Сарана и выглядела серьезно. Подумав на мгновение, она сказала серьезно. Большой брат, башни волшебников довольно опасны, особенно полные. Даже мы вдвоем не сможем взломать ее оборонные программы. Если это полная башня волшебников, предлагаю пригласить сестру Глорию. Я боюсь, что только она сможет открыть самые важные вещи внутри. 274 глава 87 Башни-близнецы. Восточный морской путь. Впереди появились три морских фрахтователя. Моряков на палубе можно было видеть смутно, но из-за того, что расстояние было слишком велико, все они выглядели как маленькие черные пятна. Полуофицер с мрачной улыбкой снял хрупкое шпионское стекло, а затем сделал жест в сторону спины. Сразу же был опущен быстрый корабль. Большинство пиратских кораблей были на скорости. Быстрые корабли были узкими и не могли удерживать вещи, но они были очень полезны для перехвата грузовых кораблей. Приблизьтесь к ним. Выражение полуофицера было немного взволнованным. Ганнер готов. Догоняй. Остальные готовьтесь к посадке на корабли. Получив информацию о восточном плавании и располагая точными сведениями, Полушев готовился к их ограблению. Другое дело, что товары на корабле, ремесленники с востока тоже были очень важны. Были мастера, в которых нуждался Саран. После полдня вербовки в порту Тайлан, в городе богатства и в бухте кораблекрушений, он так и не смог найти необходимых ремесленников. Он слышал, что Адилизабелла отправилась решать другую задачу, порученную ей Сараном. Будучи первым помощником, который всегда хотел быть истребителем номер один под командованием Сарана, он, естественно, надеялся, что его способность выполнять задания может быть лучше, чем у рыжеволосой самки пирата. Для победы он мобилизовал элиту порта Тайлан, кораблекрушение и Змеиного острова одновременно. Саран принимал участие в элите, но все же оставил часть. Пытаешься бежать? Фрахтователи заметили что-то не так, казалось, что они намерены бежать и сбежать. Полузащитник немного улыбнулся и глубоким голосом сказал: «Куда ты можешь пойти по этому морю? Это южное побережье находится под контролем горнорезчика. Это бесполезно, даже если ты бежишь. Мужчины, поднять черный флаг, приготовиться к бою». Черный флаг был повешен, и пираты закричали взволнованно. Грузовой корабль вдалеке был немного взволнован, но они стали спокойно готовиться, что удивило половину из них. Но это не имело значения. В последнее время люди Сарана сильно выросли, так как все больше и больше пиратов хотят присоединиться к ним. В заливе кораблекрушений было почти 1000 человек. Небольшое количество жертв, они были приемлемы. Глория, Саран впал в глубокие размышления после того, как услышал предложение Вивиан. Как предыдущий легендарный Рагуэ, он, естественно, знал, насколько опасна башня волшебника, не говоря уже о башне, оставшейся со времен Империи Арканов. Судя по расположению башни волшебника, Саран подозревал, что это был двойной шедевр башни Арканиста. Так называемый шедевр башня-близнец должен был построить две башни-волшебницы одновременно. Одна из них была основана на плоскости материала, а другая – на плоскости тени. Эти две башни-мастера перекликаются друг с другом, и как канал для соединения и развития двух плоскостей. Их конечная форма – это будут легендарные летающие замки, так как две башни будут парить в небо и соединяться. Саран исследовал много реликвий. Такой шедевр в виде двойной башни был распространен в руинах Империи Арканов, потому что великие тайные мастера очень боялись смерти и были очень осторожны. Они боялись, что кто-то воспользуется плоскостью тени как платформой, чтобы найти свою слабость. Поэтому они построили еще одну башню-волшебницу в теневой плоскости. Они все равно были довольно богаты. Суждение Сарана было с доказательством. Расположение двух башен колдунов было похожим, и в области материального плана существовали странные энергетические поля. Казалось, что после обрушения башни мага на материальном плане под землей еще остались какие-то реликвии. Были также символы подготовки к тому, чтобы заставить ее плыть. Кроме того, башня мага, построенная в нынешнюю эпоху, не имела бы больших площадей подземного пространства. Только в период Империи Арканов они строили большие подземные отсеки. Если бы это действительно была башня волшебников из Империи Арканов, то Сарану пришлось бы быть очень осторожным по одной причине. Башня волшебников Империи Арканов не имела стальных големов в качестве стандартной охраны. Вместо этого они использовали легендарные куклы тайного строительства. Саран любил называть их арцинемечс. Технология марионеток и големов была передана из древних времен. Эта технология имела свои вершины и падения. Ее вершина была в эпоху Найза, в эпоху Сиена, в эпоху Тайной Империи и так далее. Также было довольно много низких периодов, таких как современная технология големов. Саран сражался с одними из самых грозных големов в подводных останках, поэтому он их очень боялся. Проще говоря, это было бы все равно, что попросить кого-то сразиться с танком мечом. Глория, да, Саран посмотрел на Вивиан и мягко кивнул. Было бы намного проще, если бы ее пригласили сюда. Я просто не знаю, захочет ли она приехать в такое отдаленное место. Вивиан закатила глаза после того, как услышала Саран, и с радостью ответила: «Сестра Глория, безусловно, хотела бы приехать. Мы здесь, Кроме того, если это действительно волшебная башня, оставшаяся от периода Арканской империи, в ней должно быть много очень ценных материалов, а также магии Арканской империи. Сестра Глория была бы очень рада получить эти знания. Было бы лучше, если бы она пришла. Аватарский кризис пил и бродил. Скоро начнется план Королевы Паука. Она будет первой группой божеств, которые придут в материальный самолет. Скоро в глазах всего мира постепенно появятся сны. В памяти Сарана не было бы безопасного места на материке. Территория ведьмы на севере тоже будет затронута хаосом, а дьяволы бездны и демоны из ада воспользуются этим. Если бы Глория осталась на севере, то, возможно, она была бы не так безопасна, как внешние острова. Саран на самом деле очень беспокоился о ней. Может быть, это была бы хорошая возможность привести ее сюда. В конце концов, он не мог прямо сказать, что мир изменится, что мир рухнет. Все боги упадут и будут сражаться. Горы и реки рухнут. Демоны будут убивать все на своем пути, в то время как дьяволы будут разжигать всякую рознь, и в конце концов почти разобьют весь мир на куски. Если бы он так сказал, Глория подумала бы, что он сошел с ума. Сарана не волновало слишком много людей. Хотя он стал более беспощадным и жестоким, он все же надеялся, что сможет удержать вокруг себя людей, которые ему не безразличны, так чтобы защитить их, когда это необходимо. 275 глава 88 Следы дьявола. В 3000 миль от севера. Это была бесплодная холмистая земля, которая когда-то была пышным лесом. Однако по мере того, как люди начали развиваться в эту сторону, было вырублено большое количество деревьев, что привело к довольно серьезной эрозии почвы. Такая эрозия почвы непосредственно вызвала появление Желтой реки, но в этом мире она не называлась Желтой рекой, ее называли Нильской Донной. Это был язык синдаров, которые были потомками Арканской империи, дожившими до 120 лет. С юга от Нильской Донны были разбросаны деревни и города, в которых собирались люди. 300 лет назад там вырубали деревья. От затерянного леса до темного, количество деревьев сократилось, по крайней мере, на треть. Как и народ Хань в начале, они по разным причинам вырубили леса в верховьях Желтой реки, а затем полностью привели к неконтролируемой эрозии почвы. Конечно же, друиды были очень недовольны этим. Были и ожесточенные конфликты между двумя сторонами, но так как в этом регионе не было сильной друидской организации, спиливание деревьев не закончилось. Однако, после очевидной эрозии почвы, люди стали обращать внимание на некоторые проблемы и немного снизили активность лесозаготовок. Здесь почти началась промышленная зона, но на ранних стадиях она была окончательно раздавлена различными силами. В тот момент на окраине затерянного леса с большой скоростью продвигалась вперед изящная фигура. Она носила изящные кожаные доспехи и имела специальную эмблему на груди. Рыцарь в серебре. Казалось, что она долгое время была в дороге. Увидев перед собой облако густого дыма, она не могла не ускориться и бросилась к тому месту, где поднимался дым. Перед ней была деревня, но там была странная тишина. Не было ни звуков животных, ни человеческой деятельности. Был слышен ясный зов орла. Потом с неба спустился орел, и через мгновение превратился в друида средних лет с густыми волосами. Он посмотрел на серебряного рыцаря рядом с ним и глубоким голосом сказал: «Здесь никого нет. Я не знаю, почему совет друидов внезапно послал нас сюда для расследования. Здесь есть что-нибудь важное?» У сильверского рыцаря было серьезное лицо. «Слушай, здесь вообще ничего нет, ни живого существа». Они пошли в деревню. Деревня была почти уничтожена. Повсюду были следы огня, и на земле было много трупов. Рыцарь в серебре наклонился и посмотрел на несколько трупов. Затем она с тревогой сказала: «Это не грабители. Ценности не были похищены. Похоже, причина их смерти немного странная. Вон там». Друид среднего возраста указал на направление после того, как почувствовал что-то. Вскоре за ним последовал серебряный рыцарь, и когда они прошли через сгоревший дом, их лица побледнели. Они видели много трупов, включая мужчин, женщин и детей. Там были следы большого пожара. Там был также труп, сгоревший до хрустящей корочки в центре, и много грязных следов на земле. Казалось, что многое произошло. Павшие. Друид средних лет оглянулся вокруг, затем посмотрел на рыцаря в серебряном и спросил: «Или это какое-то другое злое существование?» Рыцарь в серебряном выражении был серьезным. Она взяла из земли маленький кусочек темно-красной кожи и посмотрела на него. Затем она сказала голосом: «Это дьявол. Пойдем, мы должны сообщить о наших находках». «Проклятие! как сюда попали дьяволы из ада Баатера, на восточном морском пути. Полузащитник высунул язык и облизнул кровью руку. На него только что напали и порезали. Однако рана была несерьезной. Как пират он привык к этому. Рядом с ним были его люди, которые перевязывали его, а некоторые злобные пираты пинали сдающихся заключенных, в основном членов экипажа, не имевших боевых возможностей. Как идут потери? Полузащитник попросил своих людей быстро закончить перевязывание, а затем быстро встал и спросил, сколько погибших, сколько раненых, все ли враги очищены. Очень умный выглядящий пират переехал, поклонился и сказал, сэр, 32 погибших и около 50 или 60 раненых, все враги, которые сопротивлялись, были убиты. Под хижиной были люди, которые хотели сопротивляться, но мы также убили их. Все запечатано под хижиной. Мы знаем правила его превосходительства Горнорез. Мы гарантируем, что никто не спустится туда. Хорошо, кивнула половина себя и сказала с радостью. Не трогай вещи, которые находятся ниже. Ты получишь свою долю, когда мы доберемся до порта Трилан. Полузащитник подошел к кораблю, который перевозил рабов. Найденная награбленная вещь была не так важна, так как были другие способы достать деньги. Больше всего его беспокоили рабовладельцы, которых сопровождали с востока. Задача, поставленная Сараном, все еще была самой важной. Половина из них вскоре пришла на дно хижины вместе со своими людьми. Большинство рабов в хижине были восточными. Они были похожи на людей в пустыне, но их кожа была немного желтой. Черты их лица были не так выражены, как у людей здесь, где ремесленники. Половина из них смотрела на 50 или 60 рабов перед ним. Восточные торговцы не перевозили дешевый товар, поэтому качество этих рабов было относительно высоким. Умный пират быстро ответил, здесь более 30 умелых ремесленников, а более 10 из них – восточные гладиаторы. Они отправят их в город богатства и продадут на подземную арену на южном побережье. Все эти рабы ценны. Гладиаторы – было выражение интереса на лице полу самого себя. Он пошел к восточному гладиатору и посмотрел на сильного человека перед ним. Мускулы этого человека не выглядели преувеличенными, как многие солдаты здесь, но у них было чувство силы и беглости. Говорили, что восточные гладиаторы были очень умелыми, а некоторые получили подготовку восточных монахов. Примечание. Многие восточные истребители многопрофессиональны в монахах и их методы обучения вобрали в себя традиции монахов. Верните их всех обратно. Полузащитник посмотрел на кандалы и сказал, эти люди, кажется, полезны. Его превосходительству горлорезчику понадобилось бы сейчас много мужчин, может быть, они были бы полезны. Хаймэм, он взглянул на самую внутреннюю часть хижины, затем осторожно подошел и спросил, что там в клетке, почему нет звука, она пуста, пират принес факел. Когда загорелся свет, перед ними появилось существо в темной клетке. Многие люди не могли не удивиться, а потом кто-то вдруг понял. Неужели это звериное портфолио Востока? Перед ними появилась маленькая девочка. Очень маленькая девочка, максимум 6 или 7 лет. На ней была одежда со сломанными шнурками. У нее были большие глаза и белая кожа. Удивительнее всего были ее уши, волосатые, как кошачьи, и маленький кошачий хвостик, торчащие из задницы. Звериное портфолио, полузащитник посмотрел на него с удивлением, а потом пробормотал. Кажется, это легендарная кошачья девчонка, я думал, что такое звериное портфолио вымерло. Не могу поверить, что на Востоке такой бы мог быть. Чии? Перед лицом группы яростных пиратов, маленькая девочка, казалось, было немного страшно, но мужество наполнило ее сердце и заставило ее вырезать зубы для этих людей. Выявление пары очевидных маленьких тигровых зубов. Со времен империи тайных, количество звериного портфеля было значительно сокращено и было очень редким в настоящее время. Их появление было неизвестно, но, похоже, было связано с каким-то загадочным экспериментом. Ведь тогдашние арканисты пытались быть богами, пытаясь создать жизнь. Полузащитник любопытно посмотрел на нее, а затем сказал своим людям, не делайте ей больно, эта девочка-кошка выглядит очень редко, отнеси ее обратно молодой мадам в подарок. Молодая мадам была никем иным, как Вивиан, но они в основном ссылались на Лилиан, потому что только Лилиан время от времени давала им много заказов. Все мужчины, близкие к Сарану, знали, что Вивиан была его любимицей. Полузащитник быстро ушел. Снаружи уже ждали несколько человек. Один из них, в очках, больше походил на бизнесмена средних лет, чем на пирата. Он подошел, слегка кивнул головой и сказал: «Сэр, груз на трех кораблях уже подсчитан. Здесь 26 ящиков фарфора, 21 ящик чая, около 12 ящиков перца и специй, а также несколько редких шелковых тканей. Предметы должны стоить более 50 тысяч золотых динаров. Если ее можно будет продать местным дворянам, то, по оценкам, ее стоимость возрастет на 50%. Услышав, что он сказал, половина себя была ошеломлена и пробормотала: «Так много золота!» Однако он почувствовал, что что-то не так, потому что вещи, которые три корабля носили, были слишком ценны. Казалось, что это были самые ценные вещи на Восточном морском пути. 276 глава 89 Теневая плоскость. Внутри зала. Саран затерялся в мыслях. Через некоторое время он, казалось, принял решение. Он помахал рукой и попросил одного из своих людей, затем мужчина отправился на место, где держали рабов. У Драуза были очень хорошие навыки порабощения. Они не только используют все виды наказания, но и знают, как давать психологические подсказки. Как только обычное существо смирилось с тем, что оно стало рабом, они постепенно становились послушными. Дальнейшее обучение даже сделало бы их хорошими рабами. Все заключенные, захваченные в прошлый раз, были работоспособными, и их личность была похожа на личность рабов в племени. Это было связано с тем, что основной структурой аборигенного племени на внешнем острове были вожди, священники, дворяне, солдаты, крестьяне и рабы. Однако эти аборигены время от времени становились ленивыми. Саран однажды обошел эту местность, а затем отправился туда, где появились теневые трещины. В то же время он подтянул информацию по этому поводу. Вошел в самолет теней. Вы успешно пролетели через самолет. Вы получили информацию о путешествии на самолете. Ваша ловкость достигла 25. Вы успешно путешествовали на самолете теней. Вы получили часть информации о легендарном умении царства теней. Это были данные, которые он получил, когда вошел в самолет теней. Саран был знаком с легендарным умением царства теней, поэтому неудивительно, что он получил информацию о легендарном умении. Легендарное умение состояло из трех частей, то есть, эта информационная подсказка должна была появиться в общей сложности три раза и требовать выполнения определенных условий. Как только условия были выполнены успешно, Саран смог бы овладеть легендарным навыком Shadow Realm. Ранее он получил свое первое сообщение на более ранних стадиях, потому что кто-то помог ему открыть портал теней. В его нынешнем состоянии, это заняло бы некоторое время, чтобы получить три информационных подсказки. Саран должен был выровнять общий профессиональный уровень Рагуи до уровня выше 15, чтобы получить вторую информационную подсказку Shadow Realm. Что касается требования третьей информационной подсказки, Саран должен был как-то связать свою душу с теневым царством. Любая способность, связанная с любым царством, была трудной, так что освоить их тоже было бы очень сложно. Что касается других информационных подсказок, то это была информационная подсказка, которая появилась ранее. Атрибут был очень важным фундаментом. Обычно все, что выше 20, считалось бы экстраординарным. Из всех атрибутов только конституция была самым легким прорывом. В 20 пунктах человек смог бы овладеть первой пассивной способностью. Саран выбрал возрождение. Другие же способности требовали бы от человека 25 и более баллов. К счастью, после того, как Саран получил малое божество, его ловкость была увеличена до 25. Поэтому он получил пассивную способность. Эпическая ловкость, одаренные способности. Ваша ловкость вышла за рамки обычных людей. Будь то чувство равновесия или координационные способности, это царство, которого обычные люди не могут достичь, как бы они ни старались. Только легенды и святые могут соперничать с вашим ловкостью. Отныне вы будете превосходить ловкость любого смертного. Вы получите один бонусное очко в любом испытании, связанном с ловкостью, и ваша базовая способность уклоняться навсегда плюс 2. Примечание. Это обязательное условие для способности уклонения от легенд. Это была одна из самых важных пассивных способностей Рагуи, потому что она добавила один бонусное очко и постоянный плюс 2 в уклонении. Многие мощные легендарные способности в будущем требуют эпических атрибутов в качестве предварительных условий. Например, эпическая конституция является основным условием многих мощных способностей истребителя. Как квалифицированная легендарная профессия, хотя бы один атрибут должен быть увеличен до более чем 25 баллов. Прошло полдня. Ночью и Саран, и Вивиан пришли туда, где вначале появились теневые трещины. Несмотря на то, что они планировали пригласить Глорию, Саран все же был готов пойти первым, чтобы проверить. В конце концов, пока он не приблизился к башне волшебника, было относительно просто иметь дело с существами, находящимися в теневом плане, с его нынешними возможностями. Несмотря на то, что с этими существами было очень трудно иметь дело, они дают дополнительный бонус 20% в Слоукхтерексп. Что касается врагов в кросс-самолетах, то бонус Слоукхтерексп составит от 10% до 20% по сравнению с тем же монстром из материального самолета. Поэтому многие люди любили тренироваться в бездне. Время прошло медленно. Саран ждал до раннего утра и до сих пор не видел, чтобы снова появилась теневая трещина. В это время Вивиан, которая сидела рядом с ним, выглядела сонной, а ее маленькая голова покоилась на ноге Сарана. Похоже, сегодня она не появится. Саран дотронулся до головы маленькой девочки и сказал: «Вивиан, почему бы тебе не пойти и не отдохнуть? После того, как она появится снова, я позвоню тебе». Трещины в тени не появлялись в установленное время. На его внешний вид влияют многие факторы, даже положение может измениться. Так, когда она не появилась, Саран знал, что сегодня может быть не то время, когда она появится. Потребовалось немного терпения, чтобы пересечь любую плоскость. Раньше, когда он ждал, когда же появится подземная реликвия, прошел целый месяц в пустыне, прежде чем появилась древняя реликвия. Награда в конце была, конечно, очень хороша. Вивиан нежно кивнула, затем спустилась рядом с Сараном и заснула. Так как она не хотела возвращаться на отдых, Саран не мог заставить ее вернуться. Он снял плащ со спины и надел его на тело маленькой девочки, а затем молча наблюдал за тенью перед ним. Однажды ночь прошла. Саран подождал до утра, но трещина от тени так и не появилась. Он не слишком беспокоился об этом, так как днем был еще занят. Приказал своим подчиненным следить за рабским трудом и понемногу устроить весь лагерь. Затем, когда наступила ночь, он отправился на место, где появилась теневая трещина, и спокойно ждал ночи. Прошло два дня. На третью ночь, пока он терпеливо ждал, он увидел постепенный раскол в пространстве, в котором он мог видеть сероватый мир. 277 глава 90 «Нежить скелета» появилась. Саран ждал три дня, и он появился. Он обернулся и посмотрел на Вивиан позади него. Сегодня она надела черное платье принцессы и завязала на голове красивый бант. Заметив взгляд Сарана, маленькая девочка сладко улыбнулась и хрустящим голосом сказала: «Большой брат, не волнуйся, я прочитал много информации о плоскости теней, и нечего бояться. Кроме того, сестра Глория уже много рассказывала мне о самолетах и полуприцепах. Возможно, она знает даже больше, чем ты». Теневой самолет. Самолет, с которым Саран был знаком больше всего, может быть, даже больше, чем с материальным самолетом. Это был переходный план, соединяющий материальный план с другими самолетами. Строго говоря, это был большой полупроводниковый план, пространство материи и энергии. Из теневого плана человек мог достигать подавляющего большинства других плоскостей. Поэтому в этом пространстве было много непредсказуемых опасностей, особенно вокруг краев и областей перекрытия. Человек может быть непосредственно затянут в турбулентность пространства, если не быть осторожным. Поэтому Саран был очень внимателен каждый раз, когда входил в плоскость тени. Было много опасных областей и могущественных существ, и наиболее распространенными были теневые драконы. В теневой плоскости было не так много видов драконов, но теневой дракон был одним из самых распространенных. Саран до сих пор помнит гнезда многих теневых драконов, но он не смог бы победить их. Даже с Вивиан было бы трудно, потому что он помнил всех взрослых теневых драконов. Окружающая обстановка становилась сероватой. Когда фигура Сарана прошла сквозь трещину тени, все его тело окрасилось в серый цвет. Плоскость тени не исключает других цветов, но любой цвет здесь породил бы серый, похожий на тень. Такое изменение произошло от структуры всей плоскости. Ничто естественное не могло сопротивляться этому, если только не использовалась магия, чтобы сопротивляться изменениям. Например, небо и солнце на плоскости тени всегда будут серыми. Даже если солнце светит ярко, оно всегда будет ярким серым. Поэтому это место очень похоже на сумерки. Таким образом, оно является излюбленным местом для теневых существ. Осторожно! Саран оглянулся на Вивиан, которая оглядывалась вокруг. Маленькая девочка, казалось, очень заинтересовалась различными аспектами этого мира. Она протянула руку помощи, чтобы вытащить сорняки на землю. Цвет травы и деревьев был серовато-зеленым. Он не сильно отличался от материальной плоскости. Было много неизвестных секретов о существовании и характеристиках теневого плана, некоторые из которых были даже неизвестны богам. Например, здания здесь имели сходство с материальной плоскостью. Некоторые из этих зданий могли быть древними зданиями материального плана. Астральная проекция – то, что влияет на материальный план и делает копию на плоскость тени. Это было нечто непонятное для здравого смысла, и оно не могло проецировать все. До сих пор никто не смог понять секреты. Казалось, что многие вещи, которые можно проецировать на плоскость тени, случайны. Однако, кажется, что в этой проекции есть энергетическое ограничение. Например, замок сотни лет назад на материальном плане можно было проецировать на теневой план, но башню мастера, построенную на материальном плане, невозможно было проецировать на теневой план. Это произошло потому, что замок был обычным зданием, в то время как башня волшебника содержала много энергии. Саран столько раз переезжал на теневой плоскость. Единственное, что он знал, так это то, что большинство зданий, спроецированных на теневой плоскость, это вещи, которые существовали долгое время. Если бы это был только дом, построенный в этом году, то на теневой плоскость невозможно было бы спроецировать. Однако, если бы дом существовал сотни лет, он, скорее всего, был бы спроектирован на теневой плоскость. Поэтому в теневых плоскостях было много старых деревень и городов, в которых обитали какие-то теневые существа. Проектируемые здания мало чем отличались от зданий на материальной плоскости. Они также старели бы по мере того, как прошло время. Поэтому на теневом плане также не было много старых вещей. Впереди появилась башня волшебника. Ее величие отличалось от сегодняшних башен волшебников. Во времена империи арканов башня волшебников преследовала высоту башен. Великие арканисты часто любили строить свои башни волшебников настолько высоко, что с них можно было любоваться землей. Общее строение башни волшебников было немного похоже на громоотвод. Новые башни волшебников были короче, в редких случаях их высота превышала 300 метров, поэтому было легко определить, из какого периода были башни волшебников. Осторожно, Саран сдержал Вивиан, которая что-то заинтересовалась и сказала: «Тень поблизости». Тень – полуэнергетическая форма жизни. Они появились по какой-то причине и, возможно, имеют какой-то интеллект, и, как говорят, преображались из потерянных душ. Тень – существо тени, существо стада, 3 класс, рейтинг вызовов, уровень 12, уровень монстра, 14, имеет способности, похожие на заклинания, высшие и низшие атрибуты, 20 и 10, всего баллов по атрибутам, 90-95, специальность, характеристика теней, полуэнергетическая форма, создать душу, трудность, B+. Саран был знаком с тенями, но с ними все еще трудно иметь дело, потому что эти существа не наносили слишком большого физического вреда. Существа теней родились с более чем 20% скрывающей способностью. Если бы они были полуэнергетическими жизненными формами, то могли бы даже уменьшить физический урон на 50%. Им было очень трудно иметь дело с обычным оружием. Хотя у Сарана был легендарный изогнутый меч, у него не было способности, которая могла бы убить их одним ударом. Более того, эти существа любят держаться вместе, как стадо. Вот почему их трудность была B+, довольно трудным врагом, с которым можно было бы справиться. Шии. Откуда-то слышался слабый звук. Саран поспешил вперед, чтобы защитить маленькое тело Вивиан позади него, и внимательно следил за окружающей обстановкой. В плоскости тени, строго говоря, не было много жизни с плотью и кровью. Иногда она бывает настолько бесплодной, что даже теневой дракон отправляется в материальную плоскость, чтобы съесть большую пищу. Поэтому существа здесь были полны разрушения и агрессии. Они были хаотичны, наполнены ненавистью и убийствами. В сущности, они были не намного лучше существ на дне пропасти. Многие потерянные души появлялись в плоскости тени, становясь, таким образом, полуэнергетической формой. Чика. Звук становился все громче, и Саран знал, откуда он исходил. От земли. Из земли. Прошлый опыт Сарана позволил ему мгновенно подготовиться к битве. Затем он повернулся к Вивиан и сказал: «Осторожно, впереди нежити, они чувствуют запах нашей жизненной силы». Нежить – сверхъестественное существо. В плоскости тени был только один вид нежити, и с ними было нелегко иметь дело. Нежить скелета. Когда Саран увидел монстра, выползающего из могильного холма перед собой, его лицо постепенно стало суровым, потому что скелет перед ним был немного другим. Его высота была больше 2 метров. Несмотря на то, что его кости были перекручены и превращены в острые костяные лезвия, он все равно был высоким и опасным существом. Более высоким уровнем этой нежити был бы демон скелета. Рейтинг вызова – 12, а уровень монстра – 20. Без священника они не смогли бы превратить нежить. Саран посмотрел на Вивиан. Затем она быстро взлетела в воздух. Казалось, что в будущем Сарану понадобится спутник священника. В конце концов, будь то исцеление или рассеяние умерших, роль священников была очень важна, формируя ядро железного треугольника. Но вопрос был в том, где он найдет священника 3 класса и выше. Статус такого священника был достаточно высоким, и его было трудно найти. Священник Нога Сирена был примерно в 3 классе, и ее социальный статус был очень высок. Танк, танк, танк. Изогнутые мечи Сарана издавали металлический звук при ударе по костям нежити. Когда нежить достигла этого уровня, это были не простые скелеты, а опасное сверхъестественное существо. Упыртач. Подобно тому, как Саран несколько раз нападал на скелет, вокруг него внезапно появилась вонь, и в глазах скелета перед ним появилось слабое темно-красное сияние. Это сделало Сарана очень бдительным и сделало шаг назад. К сожалению, соперник все же смог прикоснуться к нему. Атака как заклинание. Одаренная способность высококлассной нежити. Саран почти не смог отреагировать, и перед ним появился ряд данных. На тебя повлияла способность упыря касания. Активированы испытания на стойкость. Проверка силы духа прошла. На тебя не повлиял дополнительный эффект паралича. Саран был потрясен, а затем реактивно порезал кость ноги врага. К счастью, его конституция была высока, поэтому его сила духа была достаточно высока. Вот почему он был невосприимчив ко 2-му уровню заклинания. Иначе он был бы парализован непосредственно этим заклинанием. Если бы это произошло, это было бы очень опасно. В отличие от истребителей, которые имеют высокую конституцию, имея еще более высокий уровень стойкости, бродяга, естественно, имел более низкую конституцию, что делало их менее склонными к таким испытаниям. Осторожно! Скорость реакции Вивиан также была очень быстрой. Подобно тому, как Саран был тронут скелетом, она начала быстро накладывать заклинания. Тем не менее, таланты маленькой девочки были еще больше, так как во время розыгрыша заклинания она даже могла обратить внимание на окружающую обстановку. Когда она увидела, что вокруг появляются тени, она сразу же закричала: «Брат, будь осторожен, вокруг тебя много теней». 278 глава 91 Тени. Тени. Эти полуэнергетические формы жизни не нуждались в кормлении, у них не было неподвижного гнезда и даже не оставляли следов движения. Поэтому невозможно было определить их местонахождение. Только когда эти чудовища выходили, человек мог заметить, где они были. К счастью, у этих монстров не было интеллекта. Они действовали инстинктивно и были полны разрушительных желаний и агрессии. Иначе с ними было бы очень трудно справиться. Появилась кучка теней. Одной из особенностей этих существ было то, что в гротескном искаженном теле, там все еще была бы смутно гуманоидная фигура. Говорили, что они трансформировались из потерянных душ, многие из которых были существами, умершими в плоскости тени. Такого рода существа можно было найти по всему плоскости тени, особенно в городах, где они находились. Огненный вольт, кислотная стрела, ракетная буря. Поскольку Саран был в зоне досягаемости, Вивиан не использовала заклинание Аи, убивая теней по одному за раз. В то же время, она использовала кислотную стрелу на скелет нежити. Кислота была очень едкой для скелета. Хотя кислотная стрела была только заклинанием ниже 3 класса, она была очень разрушительна для многих существ. Каменная кожа. Скорее, Саран был очень осторожен в таких ситуациях. Он быстро активировал элементарный камень и активировал часть снаряжения, которое получил в легендарном морском сражении. Элемент мог временно активировать хасти, но его можно было использовать только 2 раза, а длительность была относительно короткой. Редкие высококачественные предметы были слишком редки. На всем южном побережье их было немного. Лучшим снаряжением Сарана по-прежнему были 2 предмета снаряжения, которые дала старшая принцесса Арендила. Казалось, что после того, как он разобрался с внешними островами, ему понадобится время, чтобы отправиться в пустынную зону. Саран вспоминает, что там было три легендарных предмета. Одним из них был антидетекционный плащ. Танк, танк, танк. Его изогнутый меч резал по скелету много раз, затем он прыгнул на 10 метров в воздух и порезал тень, как будто он порезался о резину. Саран нахмурился и отступил. В то же время он отступил. Однако в это время тень подошла. Она лишь слегка коснулась его, но Саран был потрясен ею. Появился ряд данных. На тебя напала тень. Тень нанес тебе один синяк. На тебя повлиял коррозионный эффект тени. Тебе нанесено еще 14 повреждений. Удар тени. Когда Саран был атакован, он также атаковал. Атака тени была такой же, как и теневой удар. Обе атаки используют энергию тени, чтобы разъесть противника. Жизненная сила тени не была сильной. После нескольких ударов она была убита. За это он получил 3250 слоукхтерексп. Существа тени получили бонус 20% от слоукхтерексп. Ледяной шторм. Как только Саран отошел, Вивиан воспользовалась возможностью произнести заклинание. Маленькая девочка закончила заклинание на полной скорости, после чего на площади в 40 футов раздался завывающий ветер и острый град. Это было заклинание 4-го уровня. Оно использовалось нечасто, но теперь было очень уместно. По сравнению со взрывным эффектом Фериббалу, ледяной шторм не только убивает врагов, но и слегка влияет на их движение. Форма меча. Вращающийся удар. Форма меча. Обезглавливание. Саран ухватился за возможность и убил вокруг себя двух теней. После того, как он выдержал коррозионную энергию теней, он, наконец, убил теней вокруг себя. Теперь битва была проще. Ледяной шторм Вивиан нанес довольно большой урон. Затем Саран повернулся и начал собирать урожай с врагов, получив почти 20 тысяч смертельных опытов за один раз. Тем не менее, нежить скелета наконец-то была убита Вивиан. В противном случае, слоукхтерексп, который он дал, должен был быть около 5000. Они быстро разграбили врагов. Скелетон Ундиат ничего не уронил, но тени сбросили 3 куска черных кристаллов. Эти штуки использовались в алхимии. Что-то вроде кристалла, содержащего энергию души и элементарную энергию. Только несколько особенных существ уронили бы такие вещи. Их можно было напрямую обменять на оборудование с высококлассными волшебниками. Саран осторожно поднял его с земли. Недавно он был слишком занят, чтобы изучать алхимию. Вивиан сосредоточилась на изучении магии и не баловалась в алхимии. Таким образом, общее количество очков, которые они имели в алхимии, было, вероятно, менее 50. Двое отдохнули некоторое время, а затем продолжили. На этот раз, однако, они были очень осторожны. Вивиан также не осмелилась сбежать, так как это место было более опасным, чем материальный самолет. После их первой встречи не было никаких монстров. Саран и Вивиан прошли около 300 метров, и перед ними появилось разбитое здание. Оно находилось на окраине башни волшебника. Поблизости было много старых зданий. Вначале казалось, что вокруг башни волшебника жила группа людей. «Будьте осторожны». Саран повернулся и посмотрел на маленькую девочку, а потом сказал: «Давай посмотрим, что здесь». «Похоже, что здесь давно никого не было. Не приближайтесь к башне волшебника, чтобы не прикоснуться к ее защитному механизму». Вивиан кивнула и с серьезным лицом ответила: «Большой брат, впереди, кажется, легендарный лабиринт. Эта башня волшебников, наверное, принадлежала какому-то арканисту». Площадь впереди была туманной. Пространство под башней волшебника выглядело слегка закрученным, что казалось фальшивкой. Этот лабиринтный замок был техникой в период Империи Арканов, которую можно было понять как довольно мощное образование. Только арканист мог устроить такой лабиринт. В период Арканской империи не все волшебники были арканистами. Арканисту требовался большой талант, и только легендарные волшебники могли продвинуться в этом классе. Саран слегка кивнул, затем толкнул дверь слева. Внутренняя часть была заполнена пылью. Казалось, что монстра не было, но и ничего не было. Когда Саран собирался уходить, он вдруг что-то заметил. Затем он присел на корточки и постучал рукой по стене. Потом он вытащил свой меч и проткнул его, выкопав яму в стене. В яме размером около 30 см была очень тонкая коробка. «Хорошо, что моя способность к поиску довольно хороша». Саран постучал в коробку и попросил Вивиан отойти. Он был готов достать инструмент, чтобы открыть коробку. 279 глава 92 Низкосортное заклинание убийства бога. В руинах было бы много темных клеток. У людей в этом мире тоже была такая привычка. Будь то благородный или волшебник, многие любили строить тайные отсеки для хранения вещей. Некоторые из них даже строили отсеки в местах, которые другие и представить себе не могли. Поэтому при появлении в подземелье реликвии необходимо было иметь товарища по команде, который обладал бы отличными навыками поиска и интуитивным ощущением расположения сокровищ. Такую роль обычно выполнял бы роук. Товарищ по команде, который умел нюхать сокровища, всегда был очень популярен в приключениях. Интуиция Сарана была не очень хороша. Строго говоря, у него не было интуитивных способностей. Только внимательное наблюдение и богатый опыт помогли ему понять, что со стеной что-то не так. Были различия в суставах, и цвет был немного светлее. После того, как он протянул руку и постучал по стене, почувствовалась пустота. Затем он протестировал ее мечом и вырезал. Было нереально найти месторасположение открывающего механизма для такого рода древних реликвий, так как он мог быть полностью поврежден. Раньше, когда Саран был еще неопытен, он застрял за статуей и не смог найти открывающий механизм. В конце концов, именно варвар в своей команде выяснил это с помощью топора, и они обнаружили, что скрытый механизм был поврежден. Если бы они не применили насилие, чтобы открыть его, они бы никогда не нашли механизм снаружи. Именно тогда Саран начал изучать искусство разрушения и методы насильственного разрушения при исследовании подземных реликвий. Ключом к этой технике сноса было разрушение важных сооружений, не повреждая при этом то, что находится внутри. Это было также очень полезное ремесло, которое было очень полезно во многих подземных реликвиях. Танк, танк, танк. Саран дотронулся до ящика и слегка постучал по нему. После того, как он убедился, что это не такая ловушка, как устройство, он начал готовиться взломать замок. Однако после того, как он дважды проткнул инструмент в замочную скважину, он вытащил его. Он воспользовался рукояткой меча и разбил его прямо в направлении замка. Он разбил его 3 раза подряд и в конце концов сломал замок коробки. Саран оглянулся на Вивиан. Маленькая девочка слегка открыла рот в благоговейном трепете. В прошлом она видела, как ее брат отпирает замки с помощью изысканных приемов, но никогда раньше не видела, чтобы он так яростно его разбивал. В конце концов, Саран был известен как умный вор, так как его сила была не так велика, как сейчас. Затем Саран медленно сказал: «Замок внутри заржавел, его невозможно открыть, оставайся немного позади, я не уверен, есть ли ловушки». Вивиан нежно кивнула, а потом немного отступила. Саран положил коробку на землю и осторожно открыл ее. Не было ни звука механических движений, ни волшебного спускового крючка. Он выглядел как обычная коробка. Он был очень осторожен, так как многие ловушки были смертельными. В коробке было не так уж много. Саран увидел 2 драгоценных камня. Один – бриллиант, другой – красный оникс, а также волшебный свиток и пустую хрустальную бутылку. Здесь Саран бросил бриллиант и красный оникс в Вивиан. Маленькая девочка протянула руку, чтобы поймать его, и улыбнулась. Ее большие красивые глаза сузились в полумесяц. Она вытерла пыль о драгоценный камень рукавом, а затем убрала его. Вивиан любит драгоценные камни, ей нравились и бриллианты, и жадиты. Часть ее драгоценных камней были из Сарана, в то время как другие она ограбила их с пиратских голов внизу. Однако это было в основном из-за Лилиан. К этому Лилиан даже спорила: «Я ведьма ужаса. Разве не было бы позором, если бы у меня не было много драгоценных камней? Вот почему то, что твое, мое, а то, что мое, все равно мое». Ха-ха-ха. Бутылка была пуста. Возможно, в ней и раньше содержалось какое-то зелье, но в такой хрустальной бутылке обычно использовали дубовые пробки. Таким образом, многие зелья уже испарились бы. Даже если бы зелье еще было, Саран не осмелился бы попробовать зелье, которое было, по крайней мере, 100 лет назад. Некоторые люди умерли, делая это. Они попробовали зелье, которое было очень старым, а потом умерло мгновенно. Одна из вещей, которую Саран абсолютно не стал бы делать, это употреблять любые реликвии, включая воду. Саран был немного удивлен, что свиток был полностью сохранен. Материал свитка должен был быть очень хорош, чтобы его можно было хранить так долго. Он осторожно открыл волшебный свиток, опасаясь, что он будет поврежден из-за слишком большой силы, но казалось, что Саран слишком сильно переживал. Свиток на самом деле был сделан из кожи, так как он казался грубым на ощупь. Это может быть высококачественный волшебный свиток. Саран был довольно счастлив, когда подумал об этом, так как многие высококачественные волшебные свитки были очень дорогими. Однако, когда Саран увидел след на свитке, его лицо показалось немного разочарованным. На свитке были отметки, указывающие, какой это уровень. Это был волшебный свиток 3-го уровня, потому что в углу свитка было 3 метки. Это было нормой, поэтому этот свиток, вероятно, был свитком 3-го уровня. Заклинание 3-го уровня. Похоже, это не имеет большой ценности. Саран купил несколько таких свитков в городе богатства. Может быть, этот свиток был похож на тот, что он купил. Но когда Саран посмотрел на свиток перед собой, он вдруг немного растерялся, потому что не мог понять символы наверху. Казалось, что это был свиток в период Арканской империи, и он использовал какой-то секретный язык, который было трудно понять. Казалось, что этот свиток имел защитный механизм, который не позволял людям копировать. Может быть, это не так просто. Это была первая идея в сознании Сарана, потому что на магическом свитке 3-го уровня не было необходимости использовать секретный язык, если только это не было очень особенным мощным заклинанием или чьим-то уникальным заклинанием. Магия – это не все то же самое, было много инноваций и изменений, но большая часть распространенной магии была одной и той же. Уникальные магии редко распространялись, а некоторые из них даже терялись. Например, заклинание «Меч Мардинкайнина», которым очень часто пользовались волшебники, начиналось как уникальная магия, а затем постепенно становилось все более распространенным. Неизвестный язык – нет проблем. Саран все еще мог медленно изучать его после того, как забрал обратно. Кроме того, Вивиан была рядом с ним. Если он не мог понять его, может быть, Вивиан смогла бы. Саран аккуратно взял свиток и передал его девушке рядом с ним. Затем он спросил: «Вивиан, посмотрим, сможешь ли ты понять символы здесь. Похоже, это особый свиток». Хаэм, маленькая девочка нахмурилась и посмотрела на это. Потом она прошептала: «Большой брат, все это загадочно. Я не могу понять многое из этого, но я знаю название заклинания. Мелф, Мелфес Минути Метеорс. Это похоже на заклинание 3-го уровня. Почему там написано метеор? Может, он мощный, миниатюрные метеоры я». Когда Саран услышал это имя, он был в шоке. Он сразу же возбудился и сказал: «Неудивительно, это заклинание. Неудивительно, что оно должно быть зашифровано. Заклинание у боя богов 3-го уровня. Легендарные миниатюрные метеоры Мелфа». Причина, по которой Саран был глубоко впечатлен заклинанием 3-го уровня, была очень проста. Оно использовалось, чтобы успешно убить бога. Заклинание убило первого полубога Лича, появившегося во время кризиса Аватара. Так заклинание стало заклинанием номер один низкого уровня, которое могло бросить вызов высококлассным фигурам. Это было также единственное низкосортное заклинание, которое могло нарушить божественный закон. Минутные метеоры «Я вызов», передача. Заклинатель создает маленькие метеоры в своей руке. Это энергетическое создание рассматривается как оружие редкого класса плюс 5, которое может нанести 3 плюс взрывной урон цели, а также 3 дополнительных урона от ожогов. Количество создаваемых метеоров равно уровню заклинания плюс 1. Заклинатель не может использовать другое оружие для борьбы до того, как будут потреблены все метеоры. Заклинание показалось не очень интересным. С точки зрения ущерба, это вообще не было бы сравнимо с Фериболом, потому что Фериболу от высококачественного заклинателя мог бы нанести 100 повреждений. Но в заклинании Мелфес Минути Метеорс была особая вещь, которая заключалась в том, что это было магическое творение и считалось оружием плюс 5 редкого класса. Таким образом, даже полубог Лич не мог быть застрахован от ущерба от взрыва, нанесенного им. С точки зрения проникающих эффектов, даже и Цингдиак Сарана был не лучше Мелфес Минути Метеорс. Он также был очень эффективен против драконов, так как мог пробивать свои жесткие чешуйки. Заклинание было похоже на ручную гранату. Где бы оно ни приземлилось, оно создавало маленькую ямку. Наконец, оно стало популярным, потому что выглядело круто при бросании. Руки заклинателя обматывались огнем, а затем вокруг ладони заклинателя вращались 2 маленьких огненных метеора. При атаке заклинатель выбрасывал их, создавая ужасающий звук, и после контакта с целью яростно взрывался. В то же время, руки заклинателя будут автоматически генерировать новые метеоры до тех пор, пока количество метеоров, созданных заклинанием, не достигнет предела. Представьте себе, как волшебники бросают вниз кучу огненных метеоров. К сожалению, это заклинание было непростым для изучения и осталось одним из самых редких заклинаний. 280 глава 93 Скелет демонов. Миниатюрные метеоры Мелфа. Наибольшее значение это заклинание для Сарана имело в том, что оно могло нарушить оборону практически любого врага, будь то дракон, дьявол, демон, полубог лич или святой. Минутные метеоры Я могли сломать их защитный щит и нанести определенный урон этим врагам. Может быть, урон не будет большим, потому что у этих врагов высокое снижение урона, некоторые из которых могут достигать даже более 90%. Но до тех пор, пока урон может быть нанесен, это означает, что врага можно убить. Раньше многие гильдии объединялись в группы и использовали заклинание Триго уровня для убийства богов. Чистокровные драконы были невосприимчивы к большинству физических атак без атрибутов разрушения доспехов. Высокопоставленные демоны и дьяволы были невосприимчивы к обычным атакам с применением оружия. Теоретически, полубог лич мог быть иммунитетом к плюс 3 редким видам оружия, в то время как святые имели божественный закон, чтобы помочь им. Только плюс 5 и более редких видов оружия могли сломать их защитный щит. Легендарные предметы были редки. Было еще меньше оружия, которое могло достичь легендарного уровня. Большая часть этого оружия была известна, и большинство из них находилось в руках мощных НПЦ, связанных с историей. Следовательно, защитная способность метеоров минуток имела стратегическую цель. Именно поэтому ее также называли самым доступным божественным орудием убийства. Получение волшебного свитка миниатюрных метеоров себя стало полной неожиданностью. Это заклинание могло нанести полный урон духам. Теоретически, оно могло нарушить защиту духов полубога и, наконец, убить некоторых из них, с которыми трудно иметь дело. Более того, оно принадлежало потерянным заклинаниям. Родившийся во времена Империи Тайн, теперь он находился в руках только нескольких волшебников. Саран осторожно убрал свиток. Затем он посмотрел на Вивиан перед ним и двинул маленькую девочку, чтобы следовать за ним. Близлежащие здания были соединены, но они были сильно повреждены. Там не было ничего живого. После того, как он еще раз обошел это место и не нашел больше потайных отсеков, он подошел к башне волшебника. Было очень неприятно тщательно обыскать все место. Так как у Сарана не было столько времени, он мог только исследовать область первым. Из ниоткуда, их окрестности были заполнены сероватым густым туманом. Когда он вышел за пределы города, он был в шоке. Он увидел шар. Нет, нет, нет. Он должен был называться не шаром, а некой стеклянной крышкой, накрывшей широкую полку. На полке был скелет, но они не были похожи на людей. У него были острые бивни, толстые кости, рога на голове, ноги, как у скота, и пара скелетных крыльев, выступавших с обеих сторон позвоночника. Саран сразу же узнал это, потому что он видел их раньше в аду в бездне. Перед ним был скелет демона, и с высококлассным демоном было даже очень трудно иметь дело. Если Саран правильно помнил, то с ним должно быть одно из самых трудных чудовищ. Балор. Вызов рейтинг 16, уровень монстра 21 поднялся. Огромное существо из другого мира, хаотический, межпланетный, злой. Это было существо, похожие на драконов. Кто был создателем этой башни волшебников? Саран не мог не остановиться, и в то же время протянул руку помощи Вивиан, которая была полна любопытства. Затем Саран ответил: «Это скелет Балора. Кажется, что он был мертв уже давно. Хозяин этой башни волшебника должен быть очень мощным легендарным арканистом. Очевидно, что он схватил или вызвал этого Балора, а затем заключил его в тюрьму. Еще до того, как они приблизились к башне волшебника, они уже сталкивались с этим». Саран начал размышлять, не слишком ли это место для него. Легендарные волшебники были опасным существованием. Легендарные арканисты были богоподобны. Если бы кто-то сказал Сарану, что там была армия големов, он бы в это поверил. Это произошло потому, что знаменитая битва легендарного меча святого, то есть битва големов, была вызвана непреднамеренным срабатыванием защитного механизма высококлассной башни волшебника. В то время насчитывалось более 10 алмазных големов, более 100 стальных големов и сотни глиняных големов, каменных големов, железных големов и др. Давайте остановимся на этом. Саран стоял перед скелетом Балора и долго думал. Потом он сказал: «Вивиан, давай на этот раз остановимся. У меня плохое предчувствие, что опасность здесь за пределами наших возможностей. Лучше подождать, пока придет Глория. В конце концов, она знает о башнях волшебников больше, чем мы. Может быть, мы сможем войти в башню, не активировав здесь защитный механизм. Это была плохая идея, не быть осторожным». Будь то Саран или Вивиан, ни один из них не мог быть уверен, что здесь нет лабиринта. Короче говоря, у них не хватает знаний, чтобы отличить, было ли что-то похожее на формирование 8-3 грамм впереди. Если бы они поспешили с нетерпением, то могли бы попасть под заклинание или быть переданы в пространственное пространство. Самым простым способом понять лабиринт был магический вариант формирования 8-3 грамм. Если человек не мог найти выход из строя, то он мог только разбить его. «Посмотри туда, старший брат», — Вивиан мягко кивнула, хотя в ее голове был еще один голос, кричавший о том, какая это глупая башня волшебника, и что она может сплющить ее за считанные секунды. Маленькая девочка все-таки подавила смутьяна, который был опрометчивым. Интуиция Вивиан сказала ей, что там опасно, поэтому она никогда не позволит Лилиан безрассудно бежать. Маленькая девочка оглянулась вокруг. Когда туман перед ними потускнел, она, казалось, что-то увидела и сказала: «Большой брат, растения вон там такие странные». «Растения?» Саран услышал ее и пристально посмотрел. Его зрение было не так хорошо, как у Вивиан, что было не проблема со зрением, а разница во власти между ними. Глаза Сарана все еще были в норме, но глаза Вивиан были близки к глазам божества. Саран имел незначительную божественность, таким образом, он постепенно увидел сквозь туман перед ним, и увидел некоторые очень странные растения. Это было знакомо. Эти растения были очень похожи на мутировавшие антропофагичные растения, которые он видел в материальной плоскости. Растения здесь не росли случайно, как в материальной плоскости, но были больше похожи на садовые растения, хорошо подстриженные и размещенные в определенных местах. Казалось, что это парадный двор особняка.